но все остальные черты как списаны с Роуца. Похожий разрез глаз, скулы, линия челюсти — это всего лишь совпадение, правда? Помнит убийцу Рейнард смутно, да ему и не хочется вспоминать. Но смерть того подтверждена сотрудниками тюрьмы Сан-Квентин и полицией. В загробную жизнь и прочие глупости поверить так же сложно, как представить, что Роудс все-таки сумел обмануть всех вокруг. У дочери просто талант находить самых жутких людей в городе. Сейчас, спустя годы после смерти Эвелин, Рейнард склонен думать, что и внимание убийцы привлекла именно Аманда. Тот наверняка почуял в девочке родственную душу. Может, и отпустил ее только поэтому. Рейнарда в очередной раз передергивает. «Ты же сам говорил, что доктор Браун предупреждала о развитии стокгольмского синдрома. А Джерард все пытается найти Аманде оправдание. Этот затянувшийся спектакль уже порядком поднадоел. Возможно, так он и проявляется». Аманда не выздоровела окончательно, и теперь, когда убийца мертв, неосознанно ищет его черты в других людях. Ей всего лишь нужно еще несколько терапевтических сеансов, и все пройдет. А может быть, она и вовсе счастлива в этих отношениях, какими бы они там ни были. То есть ты уже готов назвать это нормальным? Усмехается Рейнард. Да насколько же сильна вера Джерарда в эту дрянную девчонку? Моя дочь играет в послушную собачку ненормального фетишиста, разгуливает по городу в синяках и ссадинах, и бог знает, чем еще, а ты говоришь, что все в порядке, если она счастлива в отношениях? Я многое могу понять, но, сдается мне, ты перегибаешь палку, друг мой. Но мне, честно говоря, уже наплевать. Пусть творит со своей жизнью что хочет, хоть замуж за этого флориста выходит, если он согласится сделать из нее нечто большее, чем послушную проститутку. Но имя семьи я позорить не позволю. Он поднимается с дивана и поправляет воротник рубашки. И давай на этом закончим. Я знаю, что во мнении мы никогда не сойдемся. Поговори с ней сам, если тебе не имется. Но я от своих слов не отказываюсь. Не хочу, чтобы Аманда имела хоть какое-то отношение к семье Глаз. А мое предложение насчет корпорации еще в силе. Я не найду партнера лучше тебя. Может быть, у тебя с детьми сложится пораньше моего. Бизнесу нужен и более молодой наследник. Семья Глаз десятилетиями владеет крупной фармакологической корпорацией, и когда-то Рейнард думал передать дело всей жизни Аманде. Тогда он еще не подозревал, какой монстр из нее вырастет. Сейчас же не видит другого выхода, кроме стратегического партнерства с единственным, кому еще доверяет. Среди любовниц Рейнарда, неважно в прошлом или настоящем, не нашлось ни одной достойной женщины, способной подарить ему наследника. После допущенной по молодости ошибки он присматривается к ним особенно внимательно. «Я попрошу Джонатана тебя проводить». Он слышит в голосе Джерарда разочарование. Наверняка тот ждал иного ответа. «Не нужно его гонять. Я в состоянии сам найти дверь», — хмыкает Рейнард. «До пятницы, Джерард!» Улица встречает его ослепительным солнечным светом и удушливой летней жарой. По дороге домой Рейнард никак не может перестать размышлять, что именно, кроме внешности, связывает серийного убийцу Лоуренса Роудса и флориста Флориана Хемлока. «Цветок болиголова?» «Имя слишком говорящее, чтобы быть настоящим». Скрываясь за солнечными очками, Рейнард надеется, что это всего лишь паранойя. Не может же Аманда быть настолько сумасшедшей. Глава 43. «Иногда ты такой эгоист, Рейнард». Голос покойной жены разрывает тишину, но рядом не видно ни души. Вокруг смыкается плотная темнота. Он тянется к ней рукой, и та отзывается липкими, словно густое желе, ощущениями. Пытается вдохнуть и чувствует, как задыхается, от ужаса сжимая ладонями горло. Страх сковывает изнутри, не дает вздохнуть и заставляет сгибаться пополам, падая на колени. «Ты ничем не отличаешься от своего поганого папаши!» Вслед за голосом Эвелин слышится озлобленное и скрипучее ворчание бабушки. «Не она ли его душит?» Мысль видится Рейнарду такой логичной и правильной. Никому, кроме этой сумасшедшей, не пришло бы в голову попытаться его убить. Разум требует расслабиться и принять свою судьбу. Воздух становится все плотнее. Рейнарда будто укачивает на волнах, и недостаток кислорода вдруг сменяется забившейся в легкие жидкостью, горькой, густой и вонючей. Он кашляет, пытается выпустить жуткое месиво наружу и видит, как вниз, на ладони, стекает черная, напоминающая смолу жижа. Несколько раз его выворачивает наизнанку. Рейнард понимает, что никто не пытается его задушить, но помимо этого он ничего не может сообразить. А разглядеть удается лишь собственные бледные ладони и заляпанные черной субстанцией светлые брюки. Где он? Почему? Как? В голове туман. Вспомнить не выходит ни единой детали. Ни где он находился перед своим здесь появлением, ни почему все кажется до боли знакомым. Рейнард будто бывал здесь в прошлом. Глупости. Он не из тех, кто мог бы очутиться в подобном месте. Не из тех, кто предается пагубным иллюзиям. Он не такой. Если бы не твое ублюдское эго, все сложилось бы иначе. А это голос дочери. Грубоватый, охрипший и недовольный. Даже здесь, где Аманда пытается обвинить отца во всех смертных грехах. Нечто черное вновь рвется наружу, но и в такой момент Рейнард думает, что дочери это место подходит куда лучше. Так он представляет себе ее подсознание каждый раз, когда та открывает рот или вытворяет нечто из ряда вон.